Что они делают здесь, эти люди? С тревогой на лицах, тяжелым ломом все бьют и бьют. Исикава Такубоку. День бульдозериста. Глава первая. Иван Померанцев упер локти в холодный сырой бетон подоконника с тремя или четырьмя изгибающимися линиями склейки. Валерка, когда жену пугал, ударил утюгом, сдул со стекла жревшую черную муху и выглянул в залитый последним солнцем осенний двор. Было тепло, и снизу поднимался слабый запах масляной краски, исходившей от жестяной крыши пристройки, покрашенной несколько лет назад и начинавшей вонять, как только чуть пригревало солнце. Еще пахло мазутом и щами, тоже совсем не сильно. Слышно было, как вдали орут дети и ржут лошади, но казалось, что это не природные звуки, а прокручиваемая где-то магнитофонная запись. Наверное, потому казалось, что ничего одушевленного вокруг не было, кроме неподвижного голубя на подоконнике через несколько окон. Улица была какой-то безжизненной, словно никто тут не селился и даже не ходил никогда. И единственным оправданием и смыслом ее существования был выцветший стенд наглядной агитации, аллегорически в виде двух мускулистых фигур, изображавший народ и партию в состоянии единства. В коридоре продребезжал звонок. Иван вздрогнул, отложил уже размятую пегасину. Сигарета была сырой, твердой, напоминала маленькое сувенирное полено. И пошел открывать. Идти было долго. Он жил в большой коммуналке, переделанной из секции общежития, и от кухни до входа было 20 метров коридора, усланного резиновыми ковриками и заставленного детскими кедами да грубой обувью взрослых. За дверью бухтел тихий мужской голос, и время от времени коротко откликалась женщина. «Кто?» — спросил Иван бытовым тоном. Он уже понял, кто. Но ведь не открывать же сразу. «К Ивану Ильичу!» — отозвался мужчина. Иван открыл. На лестничной клетке стояла так называемая «пятерка профбюро», состоявшая у них в цехе из двух всего человек, потому что эти двое — Осьмаков и Алтынина. Она была сейчас в марлевом костюмчике и держала в руках, далеко отнеся от туловища, пахнущий селедкой сверток. Совмещали должности. «Иван! Ванька!» — заулыбался с порога Осьмаков, входя и протягивая Ивану две подрагивающие мягкие ладони. «Ну, ты как сам-то? Болит? Ноет?» «Ничего не болит», — смутясь ответил Иван. «Идем в комнату, что ли?» От Алтыниной еще сильнее, чем селедкой, пахло духами. Иван, когда шли по коридору, специально чуть отстал, чтобы не чувствовать. «Вот так, значит, Ванюша!» Грустно и мудро сказал Осьмаков, сев у стола. «Все выяснили. То, что произошло, признано несчастным случаем. Это, дорогой ты мой человек, дефект сварки был на носовом кольце, и с имени твоего теперь снято всякое недоверие». Осьмаков вдруг потряс головой и огляделся по сторонам, словно чтобы определить, где он, определил и тихонько вздохнул. «У ней ведь корпус из урана у бомбы», — продолжал он, — «а кольцо-то стальное. Надо спецэлектродом приваривать, а они во втором цеху простым приварили. Передовики майские. Вот оно и отлетело, кольцо-то. Ты хоть помнишь, как все было?» Иван прикрыл глаза. Воспоминание было какое-то тусклое, формальное. Словно он не вспоминал, а в лицах представлял себе рассказанную кем-то историю. Он видел себя со стороны. Вот он нажимает тугую кнопку, которая останавливает конвейер. Кнопка срабатывает с большой задержкой, и щербатую черную ленту приходится отгонять назад. Вот он цепляет крюком подъемника за кольцо отбракованную бомбу с жирной меловой галкой на боку. Криво приварен стабилизатор и вообще какая-то косая. Включает подъемник, и бомба, тяжело покачнувшись, отрывается от ленты конвейера и ползет вверх. Цепь до упора наматывается на барабан и срабатывает концевик.